Джейн собирала свой рюкзак, украдкой поглядывая на Невилла. Абсолютно точно было необходимо прояснить, что вообще происходит, поэтому она собиралась отделить его от остальных гриффиндорцев и поговорить. Он игнорировал ее во время урока, но, может быть, вовсе не по своей воле, а просто боялся, что Снейп сделает замечание или начнет отнимать баллы. И лучше, если бы это было действительно так, всего лишь страх. Иначе держись, Лонгботтом, хуже здесь будет только тебе. Поттер, голос Снейпа догнал ее по традиции возле самого порога. Задержитесь. Пухлый гриффиндорец торопливо скрылся за дверью, а Джейн пришлось с мрачным видом отойти в сторону. Снейп дождался, пока они останутся в классе одни. «Как я посмотрю, отработки ничему не учат вас, Поттер», — проговорил он от своего стола на возвышении. Джейн скривилась и мысленно передразнила его. Сейчас ей было все равно, что там говорил сюртук, говорил ли он на подштанниках или испорченном зелье, ее волновал больше другой вопрос. В конце концов, она рассказала Лонгботтому секрет о чтении мыслей, можно сказать, помогла ему со Снейпом, тот не стал издеваться, даже когда в начале урока Лонгботтом уронил чернильницу, хотя обычно не упускал возможности посмеяться над его неуклюжестью, а теперь этот предатель просто игнорировал ее. Серьезно, вам, похоже, очень нравится действовать мне на нервы, не так ли, Поттер? Джейн лишь мельком посмотрела на Снейпа, недовольная тем, что он задерживает ее своими бесполезными упреками, в то время как ей нужно было догнать гриффиндорца и выяснить, а не обнаглел ли он часом. Возможно, надавать парочку тумаков за такое крысиное поведение. И совсем не заметила, что Снейп воспринял это по-своему, явно увидев пренебрежение к разговору. Когда он вновь заговорил, холодом в его голосе можно было замораживать азот. Кто бы мог подумать, но даже ваш никчемный папаша не был настолько глуп, чтобы так безобразно вести себя на занятиях и срывать уроки. Кто бы мог подумать, что я действительно однажды скажу это вслух, но, смотрите-ка, вот мы здесь. Как вы считаете, Поттер, насколько сильно обрадуется ваш факультет, если сегодня из-за вас ученики Слизерина потеряют пару десятков баллов? Снейп угрожающе уставился на Джейн, ожидая ответа. Она поджала губы и все-таки посмотрела на декана. Абсолютно точно не обрадуются, сэр, раздраженно ответила она и сразу добавила. Совсем не обрадуются, что вы решили снять часть баллов с собственного факультета. Так ведь и доверие студентов потерять можно. Но Лонгботтома она все равно убьет, как только доберется до него. Утопит в унитазе или что-нибудь типа того. Отработка, Поттер. Сейчас, донеслось до нее сквозь пелену мыслей. Что, что? Она снова посмотрела на Снейпа. Отработка, Поттер, нарочито медленно проговорил он. Вы правы, в конце концов, незачем наказывать целый факультет прилежных учеников из-за глупости одного бестолкового ребенка. Поэтому я назначаю вам отработку. Сейчас, где находится кабинет завхоза, вы уже в курсе. Я сообщу мистеру Филчу о вашем приходе. У вас есть 15 минут на сборы. Можете выметаться, Поттер. Сейчас, перед самым банкетом. Но я не срывала ваш урок и делала только то, что было необходимо делать на занятии. Выпалила Джейн, начиная волноваться. Почему вы обвиняете именно меня? Снейп тонко усмехнулся. По вашему мнению, Поттер, я не в состоянии определить причины изменения свойств зелий, а оно изменилось именно из-за большого количества листьев крапивы и неправильного направления при перемешивании. Измельчением листьев занимались вы. И в то время, когда процесс приготовления зелья пошел неправильно, Лонгботтом был занят взвешиванием порошка из сушеных улиток. Значит, именно вы, Поттер, допустили ошибку. И я очень сомневаюсь, что это было сделано случайно, ведь до этого количество крапивы на ваших весах соответствовало рецепту, а зелье в котле выглядело правильным. Последнее слово он произнес так, будто при этом у него заболели все зубы сразу. Джейн бросила на декана еще один хмурый взгляд. Даже если она сейчас признается, что всего лишь пыталась привлечь внимание Лонгботтома, что даже в мыслях звучало ужасно глупо, то Снейп абсолютно точно будет смеяться над ней все следующие 7 лет обучения. И это признание не спасет ее от отработки. Как и Лонгботтома не спасут никакие оправдания от того, что Джейн хорошенько макнет его головой во все унитазы в мужском туалете. А главное, все бы не обернулось вот так, если бы только не дурацкое упрямство гриффиндорца. Хорошо, предположим, что это была моя ошибка, но также здесь верно и то, что это действительно было случайностью, проговорила Джейн, пытаясь подобрать нужные слова и оставаться спокойной. Сегодня на уроке заклинаний мы проходили левитирующие чары, и, признаться честно, я больше думала о них, чем о зельях. И когда добавляла листья крапивы, отвлеклась, и мне показалось, что я положила слишком мало. Я вовсе не хотела портить собственную работу или срывать ваш урок. Сэр, вы абсолютно точно должны мне поверить, если это не сработает. Что ж, я могу вам поверить, Поттер, вынес свой вердикт Снейп, но это не отменяет того, что вам пора идти на отработку. Тем более, ничто не разгружает мозги лучше, чем простой физический труд, раз уж вам так необходимо подумать над левитирующими чарами. Заодно подумайте о том, почему важно сохранять сосредоточенность на уроках зельеварения, а еще определите, какие могут быть причины и последствия изменений свойств в не менее трех зельях на ваш выбор во время каждого этапа приготовления. Свои мысли изложите в письменном виде в дополнение к остальным эссе. Как насчет того, что я распишу 10 зелий, но на отработку пойду после банкета? Выпалила Джейн в самой последней и отчаянной попытке. Снейп на секунду вскинул бровь. Как самоотверженно, Поттер, вы еще и торговаться со мной будете, воскликнул он, поднимаясь на ноги. На выход, сейчас же. Он вышел из-за стола и стремительно направился вперед. Джейн сжала кулаки. Но ведь сейчас банкет. Почему я должна идти на отработку, когда все будут на банкете? Что я такого сделала? Испортила зелье? Тогда почему на отработку иду только я? Снейп, проходя мимо, схватил ее за капюшон мантии прежде, чем Джейн успела увернуться, и вывел из кабинета, затем захлопнул дверь. Что вы сделали? Вкрадчиво переспросил он. Поверьте, Поттер, вы сделали уже достаточно, и я собираюсь восхитительно провести время на банкете, не наблюдая в большом зале ваше глупое лицо. Почему только вы? Да потому что с тем количеством отработок и замечаний, что у вас имеется, вы попросту не заслуживаете присутствовать на подобных мероприятиях. Быть может, хотя бы это будет достаточно веским аргументом для вас, чтобы сделать правильные выводы. Если вы, конечно, вообще на логическое мышление способны, потому что я в этом уже сомневаюсь. Ах да, у вас осталось 10 минут, Поттер, а может и меньше. И не смейте задерживаться, ведь мистер Филч тоже хочет быть на банкете, и в отличие от вас, он умеет думать, прежде чем делать. Он бросил в ее сторону очередной обжигающий взгляд и стремительным шагом направился к лестнице. Думать, выводы, сделала достаточно, это он сейчас о зелье или... А, так это из-за той посылки, спросила Джейн самым невинным голосом. Терять ей уже было нечего, а из школы за такое все равно не исключают. Снейп чуть не запнулся на ровном месте. Что? Буквально прорычал он, разворачиваясь всем телом. Полы черной мантии зловеще взметнулись за спиной. Джейн улыбнулась, удовлетворенно наблюдая за его мгновенной такой понятной реакцией. Эх, а ведь я говорила Драко, что вы такой заботы не оцените, сэр. Надо было профессору Дамблдору посылку отправлять. Если вам не нужно, просто отдайте ему, пожалуйста. Думаю, он будет рад, а то холодно, наверное, когда кабинет в такой высокой башне находится. Наверное, все сквозняки собирает, так и простудиться недолго. Сидеть на сквозняках, особенно в его-то возрасте, это ведь не шутки, вот что я скажу. Вы, сквозь зубы прорычал Снейп, на его бледном лице расцветали красные пятна плохо сдерживаемого, но бессильного гнева. В конце концов, что ты вообще можешь сделать сыну главы попечительского совета, тем более, если этот глава сам Люциус Малфой, и при этом не опозорится, а, проф, вы, что именно вы? Он так и не договорил, только шумно выдохнул, отвернулся и продолжил стремительно шагать прочь по коридору. Джейн проводила его довольной улыбкой, и она могла бы дать собственный мизинец на отсечение, что Снейп не будет выяснять, действительно ли в этом замешан Малфой или это все наглая ложь. В сторону гостиной она направилась, сияя, словно новенькая лампочка. Даже несмотря на предстоящую отработку, настроение у нее было отличное. А если сюртук действительно эти подшатники Дамблдору сплавит? Ох, Джейн, протянула Трейси, ее голос был полон сочувствия. Она, Джейн и Дафна втроем находились в спальне девочек первого курса, Пенси и Миллисента уже успели свалить, что было очень кстати. В то время как Трейси помогала Дафне делать прическу, чтобы идти на банкет, Джейн переодевалась в джинсы, футболку и кроссовки, чтобы идти на отработку. Меньше всего хотелось слышать едкие комментарии по этому поводу. Тем более, что все эти приготовления юной леди Гринграсс, о которых никто не просил, немного поубавили настрой, стоило только их увидеть, как и та красивая заколка с зелеными абсолютно точно изумрудами, что сейчас поблескивало в светлых волосах. Профессор Снейп поступил просто невыносимо ужасно. «Это жестоко, назначать отработку именно сейчас», — сочувственно проговорила Дафна. «К тому же, тебе и так нелегко, и мы все тоже хороши. Никто даже не вспомнил, что сегодня твои родители». Трейси неловко замолчала, не решаясь закончить фразу. «Да, и это тоже». Хотя Джейн старалась не думать о Хэллоуине в таком ключе. К тому же родителей она даже и не помнила, а значит, не могла грустить о Лили и Джеймсе Поттерах по-настоящему. «Все в порядке», — уверенно проговорила она, накидывая сверху мантию. «Я даже рада, что никто не пытается утешать меня или еще что-нибудь в этом роде. Еще меньше, чем насмешки из-за отработки, ей хотелось слышать слова жалости. И не хотелось вообще, чтобы эти дети жалели ее, потому что все их сочувствие было бы одним сплошным лицемерием, выученной вежливостью. Как тогда в магазине «Мадам Малкин», где она впервые повстречала Драко Малфоя. С утра она видела парочку хмурых лиц, но что-то подсказывало, что грустили те старшекурсники тоже вовсе не о погибших Поттерах. «Все в порядке, правда», — повторила она. Трейси и Дафна переглянулись. Они абсолютно точно не поверили ее словам, но обе, к облегчению Джейн, оказались достаточно сообразительными, чтобы закончить этот разговор, а не лезть с дальнейшими расспросами. «Хорошо, тебе виднее», — изящно кивнула Дафна, закрепляя локоны последними шпильками. «И не волнуйся, что останешься без ужина, мы обязательно принесем тебе спира чего-нибудь вкусного. Столько вкусняшек, сколько сможем унести», — согласилась Трейси, полная решимости сделать именно так. «И Милисенту тоже попросим. Потом будем кушать прямо в спальне и действовать Паркинсон на нервы своим чавканьем». «А нам точно нужно будет чавкать?» — с сомнением уточнила Дафна. «Конечно», — заверила ее Трейси. «В этом вся фишка. Можно было даже не сомневаться, что Филч вновь отправит ее на лестницы. Если бы кто-нибудь в Хогвартсе однажды решился составить рейтинг самой бесполезной работы для провинившихся учеников, то полировка перил, да еще и без магии, взяла бы гран-при. Все трогали перила. Так или иначе, из-за привычки, возраста, скорости перемещения лестниц, невнимательности относительно исчезающих ступенек, желания посмотреть вверх или вниз, из-за усталости от долгого подъема, причины разнились от ученика к ученику, от профессора к профессору. Но факт оставался фактом. Хотя Джейн чистила их только вчера вечером, перила вновь выглядели так, будто их не мыли уже пару сотен лет. Прямо как в том мифе про нескончаемый труд Сизифа, только с перилами. При желании она могла бы собрать полную коллекцию отпечатков всех обитателей Хогвартса, нужно было только запомнить, в каком месте ученик или преподаватель касался поверхности перил. А самым грустным было осознавать, что даже запах полироли не мог перебить аромат тыквенных пирогов и кексов. И как бы Джейн не пыталась убедить себя, что этот тыквенный пир ей не так уж и нужен, запах выпечки манил, а от доносящегося из большого зала смеха хотелось заткнуть уши. Может быть, именно потому, что Джейн так усиленно пыталась не думать обо всех этих раздражителях ее спокойствия, и при этом обильно поливала тряпку вонючей жидкостью, находясь при этом на постоянно передвигающихся лестницах, очень скоро у нее закружилась голова. Джейн отбросила рабочий инвентарь в сторону и усилием воли заставила себя просто поставить баночку с полиролью, а не кидать куда подальше. Оттирать бы все равно пришлось ей самой, затем со вздохом опустилась на одну из ступенек. Глаза защипала тоже вовсе не из-за слез, во всем была виновата дурацкая полироль. Но как-то так получалось, что несмотря на все усилия и уловки, в ответ она получала ничуть не меньше, а то и больше. В Литтл-Уингинге учителя бы уже давно на цыпочках перед ней ходили, да и ученики тоже. Но здесь она явно что-то делала неправильно. Привычные методы либо не работали, либо работали, но очень слабо. Если она хотела быть той, кто диктует правила, нужно было в своей стратегии что-то менять, иначе вместо тыквенных кексов, изучения всяких полезных заклинаний по вечерам и тренировок по квиддичу три раза в неделю она так и будет полировать эти перила до самого выпуска, а еще переписывать одни и те же эссе снова и снова. «Так-так, прохлаждаемся, мерзкая Потти», противный голос Пивза заставил вынырнуть из раздумий. «Недостаточно быстро», как стало понятно секундой позже, когда наглый полтергейст очень ловко сдернул с ее ноги одну из кроссовок. «А ну отдай!» — крикнула Джейн, вскакивая на ноги и пытаясь отобрать обувь, но только пару раз бесполезно махнула рукой, не в силах дотянуться до пивза. «А ты забери!» — осклабился он, зависнув в воздухе. «Если успеешь!» Я тут подумал, что этот прекрасный образец магловской обуви будет замечательно сочетаться с навозной бомбой внутри. «Ты так не считаешь?» Патти. Он захихикал, разглядывая ее недовольное лицо, так что Джейн пришлось спешно усмехнуться в ответ, чтобы не доставлять ему такого удовольствия. Хотя смешно ей абсолютно точно не было, она и так, скорее всего, больше не увидит свой свитер. Крайне сомнительно, что близнецы действительно отдадут его в стирку, а если и отдадут, то эльфы вряд ли станут возиться с вонью от дохлых пикси и просто уничтожат, как источник биологической опасности. Ну, либо свитер такой стирки просто не переживет и растворится в чистящих зельях, не говоря уже о кроссовках, которые вообще от любого неловкого движения развалиться могут. И что тогда, на улицу в балетках ходить? Или сразу зимние ботинки надевать? «Эй, Пивз, у меня есть идея получше», — проговорила Джейн с самой непринужденной улыбкой, на которую сейчас была способна. «Этот образец обуви, как ты выразился, уже сам похож на навозную бомбу, добавлять еще одну абсолютно точно не имеет никакого смысла. Как насчет того, чтобы я принесла тебе новенькие лакированные ботинки Драко Малфоя? Они сделаны из драконьей кожи и просто возмутительно дорогущие, а как они шикарно блестят, это буквально оскорбление. Тем более, я принесу тебе целых два ботинка, вместо одной жалкой кроссовки. Но мне нужна моя обувь, чтобы дойти до гостиной, отдай мне, пожалуйста». Почти минуту она действительно надеялась, что ее маневр сработал, потому что Пивз начал медленно опускаться к ней и даже выглядел готовым согласиться, пока вдруг не выкинул кроссовку за пределы лестницы и с громким гоготом не помчался вниз. «У меня много навозных бомб», — его голос эхом отразился от стен. «На обувь всех гадюк хватит», — Джейн зарычала, сжимая кулаки. «У змей нет ног, они не носят обуви», — отчаянно закричала она, перегибаясь через перила. Пивз затем рванула следом. На отполированной поверхности перил остались отпечатки теперь уже ее собственных ладоней. И за следующие 5 минут этот Хэллоуин раза 3 чуть не стал для Джейн последним, когда она сначала чуть не угодила ногой в исчезающую ступеньку, затем чуть не скатилась кубарем с лестницы, когда умудрилась потерять и вторую кроссовку тоже, которую Пивз тут же подхватил своими загребущими ручонками, а потом и вовсе чуть не упала в пропасть между лестницей и площадкой, когда решила прыгнуть на эту площадку в последний момент. Уже всем портретам на стенах было очевидно, что обувь вместе с Пивзом следовало забыть и отпустить, пока не свернула себе шею, но Джейн было абсолютно точно плевать на их мнение. Делать ей больше нечего, как глупые картинки слушать, что они вообще понимают. У них даже ног нет, а если и есть, то нарисованные, так что не считается. Она как раз отвлеклась на спор с группой волшебников в старомодных мантиях по поводу ног и необходимости портретом обуви, когда Пивз сделал роковую ошибку, подлетев слишком близко. Думал, что она не замечает ничего вокруг. Ага, сейчас. Джейн с победным кличем нанесла удар. Ее стопа в темно-синем носке свободно прошла сквозь прозрачное тело Пивза и отфутболила кроссовки дальше по коридору. Рывок вперед, пока полтергейст не опомнился, и вот уже обувь находится у законной владелицы. Меньше болтовни, больше дела, Пивз, осклабилась Джейн, на всякий случай закрывая кроссовки мантией от новых посягательств. Только время зря потратил, и возможности профукал, а ведь мог бы заполучить новенькие ботиночки Малфоя, а потом вывесить в большом зале на всеобщее обозрение, остолоп. А уж когда я верну волшебную палочку, вот только разочарование на перекошенном лице Пивза по каким-то причинам продлилось слишком недолго, все быстрее сменяясь широкой улыбкой. «Если тебя не исключат прежде», — коварно захихикал он, — «сейчас я всем расскажу, где ты находишься». «Тебя тут же исключат, больше мерзкая Патти не будет прогонять Пивза своими мерзкими заклинаниями, всем расскажу». Джейн оглянулась пару раз, пытаясь понять, о чем он. «Наверное, совсем с катушек слетел», — решила она, пока Пивз, заметив ее непонимание, не ответил. «Это коридор на 3-м этаже, сюда ученикам проход запрещен, дурында». Он с громким хохотом полетел прочь, а Джейн, осознав, наконец, собственную недальновидность, бросилась к двери, но та закрылась буквально перед ее носом, послышался лязг металла, дверь больше не открывалась. «Должно быть, Пивз заблокировал оружием от доспехов. Если профессора узнают, меня, конечно, не исключат. Дамблдор поверит моим словам. Но Снейп точно будет упрекать меня во лжи весь оставшийся год и постоянно придумывать причины для новых отработок, даже если я стану эталоном хорошего поведения. И на этот раз абсолютно точно снимет со Слизерина баллы, чтобы жизнь медом не казалась. Джейн быстрее надела кроссовки обратно на ноги и принялась искать пути к спасению. Где-то должен был найтись еще один выход, она была уверена в этом. Но остальные двери в коридоре тоже были заперты. Пока, наконец, она не смогла распахнуть одну из них. Но то, что находилось в этой комнате, было совсем не выходом. По крайней мере, таким выходом она бы предпочла не пользоваться. «Вот тебе и собака Баскервилей», — нервно подумала Джейн, глядя на громадную псину с тремя головами. Все три лежали с закрытыми глазами, но у левой и правой головы уже подергивались уши, а у средней шевелился нос. Они явно услышали скрип петель и почувствовали посторонний запах. Джейн выдохнула как можно медленнее и тише, затем сделала такой же тихий вздох, несмотря на колотящееся где-то в районе пяток сердце. Нужно просто тихонько закрыть дверь, отойти поближе к выходу из коридора и ждать, пока придут профессора. Всего ничего, и никто не пострадает. Однако проблемы начались уже на первом этапе. Дверь совсем не хотела закрываться тихонько. Она скрипела, и от того, что Джейн закрывала ее медленно, звук становился еще противнее. Все три головы моментально открыли глаза, и теперь смотрели в ее сторону крайне недружелюбно. За скрипом двери можно было даже расслышать низкое рычание. Так что она просто резко захлопнула дверь и отпрянула к стене. Из комнаты тут же донесся громоподобный лай и лязг цепей. Джейн, все так же вжимаясь в стену, на одеревеневших ногах направилась к выходу из коридора. Ничего, профессора примчатся сюда с минуты на минуту, а Снейп будет в первых рядах, чтобы наорать и попытаться снова исключить из школы, пыталась успокоить себя Джейн. По крайней мере, собачка была на цепи. Или нет, Джейн прошла уже середину пути, когда Пушок решил, что ему стало тесно в комнате и тоже вышел в коридор. Три толстых цепи с громким лязгом тянулись позади. Кажется, кто-то забыл их закрепить. Кто-то специально их обрубил, поняла Джейн, приглядевшись к звеньям. От страха она застыла на месте, мечтая слиться со стеной, а еще лучше наткнуться на тайный проход вон отсюда, но не происходило ни того, ни другого. По крайней мере, в коридоре было достаточно темно, и Пушок пока не замечал ее. Однако он уже очень активно осматривался всеми тремя головами. Уши шевелились, пытаясь уловить посторонние звуки, горящие жутким желтым светом глаза, вращались, словно шесть всевидящих очей Саурона, а носы с шумом вдыхали сырой пыльный воздух. Слюни водопадом стекали из приоткрытых клыкастых пастей. Что ни говори, а с собаками ей не везло от слова вообще. Ну, где же все? Сейчас она бы даже Филчу и его дурацкой кошке была рада, но почему-то никто не спешил. Как вдруг ей стало понятно абсолютно все. Никто и не придет ее спасать, потому что на самом деле Пивз никого сюда не позовет. Начать хотя бы с того, почему вообще дверь в этот коридор оказалась открытой. А все потому, что это одна сплошная ловушка. Ловушка для нее, Джейн Поттер, и устроил эту ловушку Снейп. Должно быть, присланные подштанники все-таки добили его. Это ведь он обрубил цепи, чтобы Пушок смог покинуть свою комнату. Это он открыл дверь коридора, чтобы Джейн сумела сюда зайти. Это он каким-то образом договорился с Пивзом, а может, просто заколдовал как-нибудь, чтобы тот подчинялся ему. И это он отправил Джейн на отработку вместо Пира, чтобы избавиться от нее, пока все остальные будут радостно уплетать тыквенные кексы и прочие вкусности. И никто не узнает, пока не станет слишком поздно. А потом, когда преподаватели найдут ее пожеванные останки, он просто скажет, что Поттер оказалась такой же глупой, как и ее отец Гриффиндорец, который слишком обожал лезть, куда не следует. Вот и его отродье постигла та же участь. Яблоко от яблони, все дела. И Дамблдор никогда не узнает правду, потому что Снейп умеет защищать свой разум от чтения мысли, и Пивзу он внушит, что тот ничего не делал. Все поскорбят о бедной сиротке Джейн пару дней, а потом забудут, и никто не принесет даже самого маленького цветка на ее могилу, если от нее вообще останется хоть что-то, что можно будет похоронить. А Дурслим они сотрут память или просто скажут, что их племянница решила больше не возвращаться к ним, и все будут жить счастливо, кроме нее, потому что она вообще не будет жить. Джейн закусила губу. Она представила себе все это так ясно, что к глазам подступили слезы, из горла вырвался всхлип. Она опустилась на пол и обняла руками колени. Пушок заметил ее и теперь медленно приближался, рыча низко и злобно. Цепи звенели в такт его шагам, словно звук неотвратимой судьбы. А еще ее преследовал назойливый запах лаванды. Что ж, по крайней мере, когда ее найдут, она будет пахнуть лавандой. Нет, стоп, ну конечно, кусок мыла, заколдованного близнецами Уизли, так и остался лежать в кармане джинсов. Интересно, если она бросит мыло собаке в какую-нибудь пасть, этого будет достаточно, чтобы отвлечь. Кстати говоря, еще у нее есть кроссовки. Ведь все собаки обожают грызть кроссовки, а не только мерзкие бульдоги тетушки Мардж, верно? И если все получится, то сможет ли она проскользнуть мимо пушка в ту комнату, из которой он вышел? Джейн ведь не показалось, там точно был люк, который, скорее всего, и ведет к философскому камню. И, вероятнее всего, там ее будут ждать другие опасности, но это точно будет лучше, чем быть разорванной на гуляш злобной собакой, как это и планировал Снейп. Нет, не с тем Поттером ты связался, Сюртук, а дальше она как-нибудь разберется. И когда она выберется из этой передряги, о, он пожалеет. Он очень, очень сильно пожалеет, что первым не прыгнул пушку в пасть. А еще ведь можно забрать философский камень себе и шантажировать Дамблдора, чтобы тот уволил Снейпа. Звучало, как отличный план. Так что Джейн собрала всю решимость в кулак, поднялась на ноги и с вызовом посмотрела поочередно в глаза всем трем собачьим головам. Нужно было действовать. Сейчас или никогда. Она приготовилась к битве, как вдруг позади пушка распахнулась неприметная дверь, и на пороге в лучах света появился Снейп. Ему понадобилось пара секунд, чтобы оглядеть происходящее. «Поттер, спрячьтесь за доспехи, живее». «Ну, он, что, типа, передумал, или пришел проверить, но она оказалась все еще жива, поэтому он собирается спасти ее, как герой какой-нибудь. Он думает, это так работает, или что?» Пушок при виде нового действующего лица разразился отнюдь недружелюбным лаем, но зато он отвернулся всеми тремя головами, и это вытянуло Джейн из ее спутанных мыслей. «А, черт с вами!» — подумала она и, что есть сил, рванула к доспехам. За спиной раздался такой грохот, что на секунду сотрясся весь коридор. Когда же Джейн оглянулась уже из своего укрытия, стало понятно, что Снейп пытается оглушить пушка заклинанием. Вот только это было бесполезно. Красные лучи просто отскакивали от шкуры собаки, не причиняя вреда, а вместо этого еще больше злили трехголового зверя. Коридор сотрясался, когда лучи рикошетом ударялись об стены. Один из них просвистел буквально в полушаге от Джейн. Наконец, Снейп все-таки начал теснить пушка. Хотя заклинание не действовало, но он все еще мог попытаться загнать собаку обратно в кабинет и запереть, как вдруг тяжелый и неповоротливый на вид пушок проворно прыгнул в сторону волшебника. Снейпу почти удалось увернуться, но его левая нога оказалась прижата к полу мощной лапой пушка. Вопль боли потонул в громком лае собаки. Что же касается Джейн, ее одолевали действительно противоречивые чувства. Какая-то ее часть билась от страха в истерике и кричала, что никто не выживет, что вот сейчас пушок расправится со Снейпом, а потом примется за Джейн. Другая часть пыталась придумать способ, как спасти профессора, пока еще не поздно, потому что это ведь было слишком позволять пушку растерзать пусть ненавистного, но все-таки живого человека. Третья часть продумывала план побега к философскому камню, чтобы затем шантажировать Дамблдора, раз уж пушок так удачно занят Снейпом. А четвертая часть торжествовала, глядя на волшебника, корчившегося от боли в бесполезной попытке освободить ногу. Бесполезной еще и потому, что палочка отлетела в сторону, оказавшись вне досягаемости его рук. И вот теперь Джейн могла видеть, как его маска надменности треснула в одно мгновение и осыпалась, а за ней было бледное, искаженное болью лицо. И пусть теперь он попробует сказать что-нибудь едкое в ее сторону. Уже не такой крутой, верно? Зато Джейн дотянуться до палочки бы смогла. Еще она могла бы вышибить заклинанием дверь и позвать на помощь. Или не позвать, все зависело от того, встретится ли ей кто-нибудь по дороге. Правда, все сейчас на банкете в большом зале, так что... Она улыбнулась, обдумывая эту мысль, и не сразу сообразила, что музыка, звучащая в ее голове, вообще-то звучит на самом деле. А это еще как понимать? Она оглянулась, пытаясь найти источник, но мелодия звучала, кажется, сразу отовсюду. Пушок даже отвлекся от снипа и начал тихонько подвывать в такт. Торжествующая улыбка окончательно исчезла, когда Джейн поняла, что неизвестно откуда взявшаяся музыка усыпляет собаку. Пушок зевнул во все три пасти, пошатываясь, отошел к стене, там упал и довольно засопел. Хаем, а он довольно быстро уснул. Послышался голос профессора Квиррелла от двери из коридора с лестницами. Волшебник просунул голову в дверной проем, приоткрыв дверь. Взмахом палочки он остановил музыку, а затем полностью зашел в коридор. «Квиррелл!» – прохрипел Снейп, метнув странный взгляд сначала в сторону Джейн, затем в сторону палочки. «Северус, ваша нога, какая досада!» – монотонно проговорил Квиррелл, без капли сожаления глядя на коллегу. «Возможно, я смогу вам помочь». Он вновь вскинул палочку. «Что вы наделали?» – воскликнула Джейн, кинувшись к волшебнику. «Зачем вы усыпили собаку? Кто вас об этом просил?» Оставаться в стороне еще дольше она не могла. Если бы не Квиррелл, Снейп бы получил по заслугам. «Что?» – проговорил последний, явно не веря своим ушам. «Пе-пе-пе Поттер!» Одновременно с ним воскликнул Квиррелл, так и отскочив в сторону, затем добавил. «В смысле, что?» Оба волшебника уставились на Джейн в крайнем потрясении. «Ну да, это не то, что в таких ситуациях говорят маленькие девочки, когда взрослые спасают их от каких-нибудь трехголовых монстров. Вот только Джейн оказалась в такой ситуации, потому что как раз один из этих взрослых и натравил на нее монстра. Снейп заслужил это», — ответила она, но уже с меньшей уверенностью. «Следует ли ей разрыдаться прямо сейчас, чтобы никто не подумал, что монстр тут она?» «Поттер, вы в своем уме?» — воскликнул Снейп. Он попытался подняться на ноги, но в итоге еще больше скривился от боли и невнятно выругался. «Мисс П. Поттер, что вы-то такое г говорите?» — мягко спросил Квиррелл. «Кто зе заслужил?» «П. профессор Снейп, что-то П. произошло, и П. почему вы здесь?» «В школу П. пробрался Т. тролль, вы д должны быть в своей г гостиной». «Что?» Теперь удивляться пришла очередь Джейн. Однако она быстро взяла себя в руки и метнула в сторону с ней по яростный взгляд. «Значит, еще и тролль, это если с пушком не проканает?» «Да, ты так, что же П. произошло?» «Мисс П. Поттер», умоляюще проговорил Квиррелл. «Я что-то совсем не П. понимаю». Джейн горько усмехнулась. «С ней устроил ловушку, чтобы избавиться от меня», едко проговорила она, вскидывая подбородок. «Очень умно, отправить на отработку, пока все будут в большом зале, зная, что я окажусь без волшебной палочки, а потом договориться с Пивзом, чтобы он заманил меня в этот коридор, где уже будет поджидать пушок, которому вы отсоединили цепи. А там дело за малым, подождать немного, ведь трехголовому монстру точно не понадобится много времени, чтобы загрызть ребенка». Вот только с ней поторопился, когда пришел проверять, и не учел, что пушок может напасть на него самого, а вы все испортили. Последнее она выкрикнула уже в сторону Квиррелла. Тот смотрел на нее все так же потрясенно еще пару секунд, а затем вдруг рассмеялся, будто она только что рассказал ему самую забавную шутку на свете. «Мой лорд, как занимательно все складывается. О, не переживайте так, мисс Поттер, если нужно, я могу разбудить пушка обратно», заметил Квиррелл с веселой усмешкой. «Но это вряд ли необходимо, потому что не профессор Снейп устроил эту ловушку. Да и, в общем-то, мисс Поттер, не для вас. Впрочем, кто бы мог подумать, что наш счастливый день будет именно сегодня». Он посмотрел сначала на Снейпа, потом остановил свой взгляд на Джейн и зловеще улыбнулся. «Давайте-ка, я вам все объясню». Глава 23. Тюрбан, полный лжи. Примечание к части. ПСС, глядите, что у меня есть. Это новая глава Д. Все, кто ждал, вы все дождались. Спасибо, что оставались с Джейн. Добавляли комментарии, ставили отметки и верили в продолжение. Спасибо большое. Также хотелось бы предупредить, что не все персонажи переживут эту главу. К счастью или к сожалению. В любом случае, это был долгий Хэллоуин, но все когда-нибудь заканчивается. Приятного чтения. Джейн смотрела на такого знакомого волшебника в фиолетовом тюрбане и не верила своим глазам. С профессором, ее славным профессором Квиррелом, абсолютно все было не так. Всего за пару мгновений он неуловимо преобразился, и тот заикающийся маг с дрожащими руками и испуганным взглядом светлых глаз исчез, а его место занял кто-то другой. Он выглядел как профессор Квиррелл, он носил его одежду, колдовал его волшебной палочкой, говорил его голосом. Но это был кто-то чужой, кто-то незнакомый и опасный, Каваджейн замечала лишь мельком, когда он провожал ее из лютного переулка, говорил о ее родителях, о философском камне, но тогда она не придавала этому значения, а теперь этот незнакомец стоял от нее всего лишь в паре шагов, в его веселой улыбке, так не подходящей всей этой ситуации, не было ни капли тепла. «Давайте-ка, я вам все объясню», — проговорил он, остановив свой взгляд на Джейн. Светлые голубые глаза излучали лишь холод, но сначала красный луч заклинания ударил прямиком в грудь Снейпу и отбросил навзничь. Волшебник успел лишь дернуться в сторону, но с поврежденной ногой и без волшебной палочки этого было недостаточно, чтобы увернуться. «Почему бы нам не избавить нашего дорогого профессора от возможности совершить какой-нибудь опрометчивый поступок, о котором он пожалеет в будущем?» — усмехнулся Кверрелл. Когда он развернулся обратно, то на него уже указывала волшебная палочка Снейпа, которую Джейн за это мгновение успела подхватить с пола. Чем это могло помочь? Нужно ли было помогать? Ответов на эти вопросы не было, но ситуация принимала действительно скверный оборот. И если это не декан постарался устроить все таким образом, абсолютно точно следовало временно забыть о личной неприязни. Только это была чужая палочка, во всех смыслах. Джейн казалось, будто упрямая деревяшка вот-вот сама выпрыгнет из ее ладони и помчится к законному владельцу, стоит только немного ослабить хватку. Но палочка все еще оставалась оружием, а с оружием было спокойнее. Кверрелл цокнул языком и с некоторым раздражением проговорил: «Ты ведь понимаешь, что она тебе не подходит. Как ты собираешься колдовать? А главное, что, искры? Да и зачем она тебе, Джейн? Мы ведь не собираемся драться друг с другом. Как насчет того, чтобы посмотреть, где Дамблдор спрятал философский камень, и заодно поговорить? Должно быть, у тебя накопилось много вопросов. О, у тебя всегда много вопросов. Разве тебе не интересно? Брось палочку, Джейн, она только помешает тебе оставаться сосредоточенной, а я хочу, чтобы ты серьезно поразмышляла над тем, что я скажу». Джейн продолжала сжимать палочку, упрямо глядя в светлые глаза Кверрелла. Он первым отвел взгляд, губы растянулись в снисходительной усмешке, затем неуловимое движение, и еще один красный луч ринулся к Джейн. Она вскинула палочку выше и в следующую секунду уже обнаружила себя лежащей на полу, голова раскалывалась от боли, как если бы она ударилась затылком, но боль шла прямиком от шрама. Когда же она взглядом попыталась найти Кверрелла, то оказалось, что он точно так же сжимается на полу и, поскуливая, баюкает правую руку. Кожа на руке выглядела как один сплошной ожог, будто он зачем-то решил сунуть кисть в кипящую воду. Палочка Кверрелла, и того хуже, превратилась в обугленную деревяшку. Осознав этот факт, Джейн в панике глянула на ту, которая все еще каким-то образом оставалась в ладони, но, к счастью, палочка была цела, так что Снейп хотя бы не убьет ее за порчу чужого имущества. Кверрелл, наконец, зашевелился, и Джейн, пересиливая внезапную слабость, тоже скорее поднялась на ноги. Ее все еще шатало от боли, но палочка в руке, хоть и оставалась чужой, но больше не пыталась сбежать. Джейн не знала, почему только что произошло то, что произошло, но каким-то образом она смогла избежать заклятия. Теперь это Кверрелл был ранен и безоружен, а значит, уже не так опасен. Когда они вновь посмотрели друг на друга, Кверрелл все еще пытался изобразить браваду, но от былой уверенности мало что осталось. Джейн на это только вскинула брови, ей даже подумалось, что стоит надавить еще чуть-чуть, и он вновь начнет заикаться. Но сначала было бы неплохо подождать, пока утихнет боль в пульсирующем шраме, потому что Джейн была уверена, второго такого столкновения просто не выдержит. Кверрелл подал голос первым: «Что ж, мисс Поттер, а вы действительно не так просты, как нам казалось», — проговорил он со слабым смешком, презрительно вглядываясь в изогнутую полоску шрама у нее на лбу. Затем примирительно вскинул руки: «Хорошо, хорошо, я понял, никакого давления. Ах да, я же обещал вам все объяснить. С чего же начать? Конечно, ловушка, которую, как ты думала, устроил для тебя Северус. Так вот, никакой ловушки, в общем-то, и не было. Забавно, не правда ли? Я всего лишь хотел посмотреть, как охраняют камень, но было бы странно, если бы меня не было в большом зале. Так что я заранее приманил к школе тролля. Видишь ли, я наделен особым даром управляться с ними. К сожалению, пока все нормальные преподаватели отправились на его поиски, с ней пошел прямиком сюда. Но, Конечно же, я знал, что он поступит именно так. Он подозревал меня с самого начала, это было очевидно. Поэтому я специально обрубил цепи у пушка. Глупая псина замечательно бы отвлекла внимание снипа, пока я проверяю камень. Кого мы точно не ожидали здесь увидеть, так это тебя, Джейн. Впрочем, снип появился вовремя, и только жаль, что пушок успел оставить на нем лишь пару царапин, не правда ли? Он наигранно вздохнул и развел руками, затем с почти детским восторгом произнес: «А видела, как я лихо усыпил трехголового монстра? Это Хагрид рассказал мне. Я пришел к нему, чтобы расставить в запретном лесу амулеты от вампиров. Вампиров, которых там никогда не было. Ха! Все так поверили в эту сказочку про бебе-беднягу Кверрелла. Он связался с Пепе плохой к компанией, теперь боится всего на свете. И кто бы мог подумать, что Хагрид, этот идиот, сам выболтает, что церберы засыпают от музыки. Мне даже не пришлось каким-либо образом проклинать его, на что только рассчитывал Дамблдор, когда доверил ему подготавливать охрану для камня. Должно быть, старик совсем уже с головой не дружит, свихнулся на старости лет. Но самое забавное, кто бы только мог подумать, что все так обернется. Я наткнулся на Пивза, пока поднимался по лестнице сюда. Он был так рад поведать профессору Хогвартса, что заманил тебя в запретный коридор, так надеялся, что директор узнает об этом, и ты умрешь страшной мучительной смертью. Ну, или тебя исключат. Ах, Джейн, возможно, мне все-таки не стоило показывать тебе то заклинание от полтергейстов. Он бы повзрывал несколько навозных бомб у тебя над головой и отвязался, и тебе бы не пришлось сейчас стоять здесь. Но раз уж все сложилось именно так, а не иначе, то почему бы нам не прогуляться до философского камня вместе? Как там говорят маглы, гадость или радость? А, мисс Поттер, как ваша рука, профессор? Прервала Джейн этот монолог. Должно быть, жутко болит, да и выглядит не очень. Вам абсолютно точно нужно зайти к мадам Помфри за лечебным зельем, а заодно рассказать Дамблдору всю эту увлекательную историю о вампирах и ловушках. Или вы могли бы просто сбежать, прямо сейчас. Ну, знаете, пока с ней без сознания, а остальные учителя заняты троллем. Кверрелл вскинул брови. Вот так просто, или я могла бы использовать против вас парализующее заклятие с помощью этой самой палочки, которая мне совершенно не подходит, и посмотреть, что в итоге получится. Превратитесь вы в камень, крысу или пепел, вы абсолютно точно уверены, что хотели бы знать результат, профессор, сэр. Кверрелл лишь тонко усмехнулся, и Джейн совсем не понравилось его спокойствие. Мисс Поттер, а вам, похоже, нравится чувствовать это превосходство над другими людьми, не так ли? Этот ваш снисходительный тон, заметил он с очередным смешком, но игры закончились. Поверьте, мисс Поттер, вы еще живы лишь потому, что мой господин позволяет вам жить. Более того, вы все никак не хотите разглядеть те возможности, которые вам предлагают. Очень скоро Дамблдор и остальные идиоты разберутся с троллем, а ты, Поттер, о, это будет самым большим разочарованием в твоей жизни, потому что ты навсегда потеряешь свой единственный шанс вновь увидеть своих родителей живыми. Ты понимаешь, о чем я говорю, только вдумайся. Сила философского камня настолько огромна, что действительно может излечить даже смерть. Ты понимаешь меня, и этот камень он буквально в нескольких шагах. Теперь ты понимаешь, о чем я говорю. Джейн понимала, она очень хотела бы не понимать, потому что это все ложь, откровенная ложь, но вот только. Естественно, Дамблдор никогда не позволит сделать что-то подобное. Каким-то образом он сумел вдолбить Фламелю в голову, что использование философского камня принесет вред магическому сообществу, и, кто знает, насколько добровольно этот артефакт был передан на хранение нашему уважаемому директору. Однако мой господин, мой лорд, он ты даже не представляешь, насколько он решил быть великодушным к тебе, Джейн. Особенно, после всего, что ты сделала с ним. Ты ведь догадываешься, о ком я сейчас говорю. Они до сих пор боятся произносить его имя вслух. Утиный лорд, подумала она, ощущая нарастающее беспокойство. Но разве она не уничтожила его? Разве это не всего лишь слухи, будто ему удалось сбежать? Так почему же Кверрелл говорит о нем так, будто он все еще? Дай мне поговорить с ней, прозвучал голос из глубины тюрбана. Джейн почувствовала, как что-то переворачивается внутри. Но, господин, забормотал тот, сразу теряя свою надменность, еще слишком рано, вы еще недостаточно сильны. Только не говорите, Что? У меня достаточно сил, отрезал голос резко. Для этого вполне достаточно скорее, я хочу видеть ее лицо, и чтобы она видела меня. Нет, Кверрелу попытался возразить снова, но затем лишь сдавленно заскулил, словно от внезапной боли, и начал торопливо разматывать свой тюрбан. Нет, нет, нет. Наконец последние сантиметры ткани упали на пол, без тюрбана голова выглядела непривычно маленькой, лицо растеряло последние черты загадочности, и теперь, несмотря на ужас происходящего, Джейн с тоской осознавала, что изначально ее привлек вовсе не сам Кверрелу, а этот образ загадочного волшебника в тюрбане, доброго и понимающего, того, кто ответит на все вопросы и всегда поможет советом, никогда не предаст и не причинит вреда, и спасет, если вдруг попадешь в беду. Волшебник из сказок, в которые она обещала себе не верить, и это было еще не самое ужасное. Кверрелу начал поворачиваться к ней затылком. «Бульдожье дерьмо!» Чуть не воскликнула она вслух, но язык будто примерз к зубам, а горло так и сжалось от ужаса и отвращения. То, что смотрело на Джейн мгновение спустя, сложно было назвать лицом человека. Мертвенно-бледное, вместо ноздрей узкие щели, как у змей, и ярко-красные, полыхающие холодным огнем глаза. «Джейн Поттер», — прошептало это лицо, — «видишь, чем я стал, всего лишь тенью, химерой. Когда-то я был одним из самых могущественных волшебников, люди боялись произносить мое имя, а теперь я обретаю форму, только вселяясь в чужое тело. Я стал настолько ничтожен, что даже охранные чары Хогвартса не смогли засечь мое приближение. Ты сделала меня таким, Джейн, утиный лорд, тот, кого нельзя называть, Волдеморт. Ты, конечно, не помнишь меня, да и что может помнить годовалый ребенок, продолжал он. Зато я помню тебя хорошо, помню, как ты истошно кричала в своей кроватке, крошечная и никчемная. Но каким-то образом тебе удалось сотворить все это со мной, он невесело усмехнулся, разводя чужими руками. И только посмотри, какой ты стала. Смотришь дерзко и остро, задаешь неудобные вопросы, отказываешься быть еще одной шестеренкой в этом слаженном механизме. Кто бы мог подумать, что мы окажемся так похожи. Знаешь, Джейн, в твои годы я был таким же и получал за это не меньше твоего, пока не осознал, что нельзя действовать напрямую, нужно стать хитрее. А эти твои бесконечные вопросы, о, меня это знатно позабавило. Как и то, что я, оказывается, тоже поддался общим ожиданиям насчет тебя. Все мы думали увидеть гриффиндорского львенка, дочь своих родителей. Но мы получили кое-что совершенно новое, почти что еще одну маленькую химеру, не так ли? Все это неожиданно подкупило меня, и я вдруг подумал, что мог бы сохранить тебе жизнь. Я бы даже мог вернуть тебе родителей, Джейн. Сердце сделало кульбит. Конечно, если ты поможешь мне забрать философский камень, продолжило это подобие лица. Но и я в долгу не останусь, потому что так поступают настоящие слизеринцы. И я обращаюсь к тебе, не как к врагу, но как один слизеринец к другому. Помоги мне, а я помогу тебе. Услуга за услугу. И вот она, счастливая жизнь, в которой не будет никаких пророчеств, меток и проклятий. Я сделаю это все для тебя, Джейн. Только представь, что там в таких случаях обычно представляют. Большой двухэтажный дом и сад с цветами. Большой двухэтажный дом и сад с цветами, прямо как тот, в котором жили ее родители, просторная гостиная, где на стенах и над камином висят ее, Джейн, фотографии, ее, Лили и Джеймса, где они улыбаются втроем, где они счастливы, и больше никогда ей не придется сидеть в пыльном чулане, только если это не игра в прятки, больше никогда не придется донашивать чужую одежду, только если это не замечательная и уютная одежда мамы и папы, больше никогда ей не придется готовить яичницу с беконом по утрам, чтобы в итоге получить на завтрак тарелку пресной овсянки, только если она сама не захочет овсянку. Больше никогда ей не скажут, что она здесь чужая, что она здесь никому не нужна, потому что отныне она всегда будет самой-самой нужной, несмотря ни на что. «Идем со мной, Джейн». Властный голос ворвался в разноцветный вихрь мыслей, и Джейн безвольно шагнула прямо к нему. Кверрел развернулся к ней собственным лицом, холодные сухие пальцы сжали ее запястье. Джейн хотела бы вырваться, но тело не слушалось ее, даже несмотря на резкую боль, как если бы ее рука была сплошным оголенным нервом, тянущимся до самого шрама. Однако раньше, чем боль стала невыносимой, волшебник забрал у нее чужую волшебную палочку и отшвырнул оружие прочь. Кверрелу криво усмехнулся, Теперь обе его руки были покрыты обожженной кожей. «Прошу следовать за нами, мисс Джейн Поттер», – прошипел он сквозь сжатые от боли зубы. «Еще так много нужно успеть. Счастливая жизнь, все дела, счастливая жизнь. Но ведь это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». В то время как все рассказывали, что Поттеры были одними из самых ярых противников Волдеморта, зачем ему возвращать к жизни собственных врагов? Очевидно же, что это лишь пустые обещания. Ему нужен камень, и нужен заложник, чтобы сбежать из замка. Как только Квирелла и Утиный Лорд окажутся в безопасности, тут же избавиться от Джейн. Или изменит ей память, как с Лангбаттомами. Если ей повезет, то лежа в палате святого Мунга она будет видеть цветные сны о том, что ее родители живы, и все счастливы. Но скорее всего, это будет не так. Сквозь туман наваждения она вспомнила, как ее почти так же заколдовал тот неизвестный маг в лютном переулке. Тогда ее спас Квиреллу. Вот так ирония. Кто ее спасет на этот раз? Спасут ли ее? А ведь говорят, что нельзя войти в одну реку дважды, зато точно можно наступить в одну и ту же кучку собачьего. Ярко-синий луч просвистел над головой, вызывая стойкое ощущение дежавю. Волшебника отбросило к противоположной стене, и действие его магии исчезло. «Здравствуй, Квиринус. Добрый вечер, Том», — проговорил Дамблдор, переступая порог коридора. «Давно не виделись». Несмотря на спокойный голос и фиолетовую мантию, усыпанную маленькими улыбающимися тыковками, магия рокотала вокруг директора, словно морской шторм. И чем ближе он подходил, тем сильнее ощущалось давление этой магии, от которого закладывало уши. «Иди к профессору МакГонагаллу», — сказал он, поравнявшись с Джейн, затем перевел взгляд на Квиреллу и жуткое лицо, которое назвал Томом. Джейн не двинулась с места, не только потому, что боялась что-нибудь пропустить, но и потому, что магия Дамблдора буквально придавливала к полу. Тем временем, Квирелл легко и нарочито медленно поднялся на ноги. Заклятие не причинило ему вреда. «Мисс Поттер», — МакГонагаллу подошла к ней сама и, сжав плечо, потянула назад, чтобы увести. В другом конце коридора появился Флитвик. Сначала он заклинанием переместил парализованного с ней подальше от предстоящей схватки, не пытаясь при этом расколдовать. Также он поступил со все еще спящим пушком. Вокруг обоих замерцал синий купол, такое же мерцание виднелось на стенах коридора. Флитвик удовлетворенно кивнул и, вскинув палочку, тоже направился вперед. «Профессор Дамблдор, профессор Флитвик», — проговорило лицо Волдеморта, отвешивая шуточный поклон. Несмотря на отсутствие оружия, он не выглядел обеспокоенным. «Профессор МакГонагалл, вы даже почти не удивлены встрече со мной, как я посмотрю. Немного обидно, знаете ли, я рассчитывал на что-то более драматичное, но полагаю, все старые знакомые в сборе, значит, мы можем начинать», а дальше стало происходить что-то действительно невообразимое. Магия, не эти ваши превращения спичек в иголки, но что-то действительно ужасающее и прекрасное, самая настоящая магия. И самым невообразимым и ужасающим было то, что Утиному Лорду для колдовства даже не нужна была волшебная палочка. Что ж, теперь было понятно, почему он выглядел таким спокойным. «Я тоже так хочу», — подумала Джейн, во все глаза наблюдая за ожесточенным сражением из своего укрытия за колонной. «Достаточно». Голос Утиного Лорда вдруг прогрохотал посреди битвы. Он раскинул руки и, убрав окружающий его барьер, позволил заклинаниям противников достигнуть тела. Его ноги тут же подкосились, а руки обмякли. Одна из вспышек превратилась в стальные тросы. «Ты сдаешься, Том?» — напряженно проговорил Дамблдор, не опуская палочки. «Сдаюсь, всего лишь не вижу смысла продолжать. К тому же, возможности этого тела уже на исходе. К сожалению, полагаю, увидимся как-нибудь в следующий раз, коллеги. Сомневаюсь, что кто-то из нас придет навещать тебя в Азкабан», — сухо проговорила МакГонагалл. «Все закончено, Том?» Дамблдор сделал замысловатое движение палочкой, и стальные тросы, сжавшись еще сильнее, засветились белым светом. «Я изгоню тебя из тела Квирелла, а затем вы оба будете переданы Аврорам. Теперь наконец-то все закончится. Тебе больше не сбежать». Лицо Волдеморта на это только неприятно усмехнулось. «Он не может сбежать», — кивнул он чужой головой, намекая на Квирелла. «Я могу». И прежде чем кто-либо успел среагировать, он повернул эту самую голову так резко, что она чуть не сделала полный оборот вокруг шеи. Послышался отчетливый звук ломающегося позвоночника. Нет, тело Квирелла завалилось на бок и тут же начало истлевать, превращаясь в пепел, над которым поднимался то ли черный дым, то ли чья-то тень. «Мисс Поттер, не смотрите», — Флитвик первым вспомнил, что у них есть незваный свидетель. Он проговорил какое-то заклинание, и тут же происходящее стало расплываться, как если бы невидимая рука забрала очки или слезы начали бы наворачиваться на глаза, но теперь Джейн могла видеть только непонятную рябь с разноцветными вспышками заклятия и слышать лишь отдаленный гул голосов. Как вдруг пришла невыносимая боль прямиком от шрама к каждой клеточке тела, скручивающая и сжимающая, и сквозь эту боль послышался, просочился прямо в уши, словно яд, холодный шипящий голос. «Это еще не конец, еще не конец». Затем все накрыла тьма. Джейн снилась, будто она сидит в своем чулане у Дурсли на Тисовой улице, и пытается намотать на голову тюрбан, чтобы заглушить чужой шипящий голос, доносящийся с затылка на ее голове. Она ведь не хочет, чтобы Дурсли узнали, что она превратилась в двуликое чудовище-химеру. Слой за слоем она наматывает бесконечную фиолетовую ткань, так что голову начинает сдавливать и клонить вниз от тяжести, но голос не становится тише. «Смолкнет и уж шаше», — шепчет она, наматывая очередной слой ткани. «Это ещё не конец», — отвечает ей змея, обвиваясь вокруг предплечья тугими кольцами. Весь чулан заполнен этими змеями. А что еще хуже, вместо тюрбана на голове Джейн тоже намотано бесчисленное количество змей. И если она не придумает, куда их всех девать, то скоро дверь чулана не выдержит, и все змеи выползут прямиком в гостиную, а там и так какие-то слоны трубят и ногами топочут. Наверное, Дадли захотел себе слонов на день рождения, и старшим Дурслям пришлось привезти их из зоопарка. Только это были вовсе не слоны, это был Хагрид, который сморкался и горько плакал, вытирая лицо своим огромным носовым платком, больше похожим на скатерть. Да и находилась Джейн вовсе не в гостиной Дурслей, а в больничном крыле, в Хогвартсе. Сквозь прищуренные глаза она могла видеть МакГонагалл, Флитвика и Хагрида. Они сидели за небольшим столиком, на котором стоял чайный сервиз и, кажется, даже блюдце с печеньем. Запах медицинских зелий смешивался с ароматом черного чая и бергамота. «Это же я виноват, получается», — причитал Хагрид. Его широкие плечи сотрясались от плохо сдерживаемых рыданий. «Если бы я не разболтал Кверреллу, этому проходимцу, о пушке, никто бы и не пострадал. Дык, я ведь думал, что его действительно вампиры преследуют, помочь хотел, а он... Это же получается, что кентавры на самом деле тогда не вампиров в лесу-то видели, это все Кверреллу, того единорогов-то убивал. Дык, знаете же, как они объясняются, сначала того, тумана напустит, а потом раз, и умчались в чащу. Кабы был я таким же умным, как Дамблдор. Но, дык, вот же деревянная моя башка. Тише, Хагрид, тише», Флитвик сочувственно похлопал великана по руке. «Мы все хороши, что так легко поверили в эту его историю с вампирами и местью, и не замечали странностей. Возможно, если бы вы чуть меньше жалели его, и чуть больше вслушивались в то, что он говорит», едко заметил с ней подкуда-то слева. Джейн пришлось скосить глаза, чтобы заметить темный силуэт. Снейп сидел на краю одной из больничных коек, вполне расколдованный после заклятия Кверрелла, и вроде бы, даже целый после укуса пушка, и рассматривал склянки с зельями, которые стояли на прикроватной тумбочке. «Но ты, Северус, конечно, сразу догадался обо всем», не менее едко ответила МакГонагалл, сделав глоток чая. «А молчал ты потому, что хотел сначала найти доказательства. Будто бы вы поверили мне, расскажи я все, как есть», Снейп добавил в голос еще литр яда. «Дамблдор бы поверил», уверенно проговорил Хагрид. «Я-то знаю, о чем говорю, не сомневаюсь», после некоторой паузы угрюмо ответил Снейп и продолжил демонстративно рассматривать зелья. Флитвик прокашлялся. «В любом случае, сейчас важнее сосредоточиться на возможных последствиях. Дух, вы знаете, кого слишком слаб, чтобы захватить чье-либо тело силой, но если кто-то согласится добровольно», он недовольно цокнул языком. МакГонагалл повернула голову в сторону Снейпа. «Хочешь что-то сказать, Минерва?» — с нажимом проговорил тот. «Всего лишь то, что за твоими слизеринцами теперь нужно будет смотреть еще внимательнее, Северус», — сварливо ответила она. Снейп издал резкий смешок. «О, я всегда смотрю за своими слизеринцами, ведь это моя работа. Как насчет твоих гриффиндорцев? Если ты знаешь, кого случайно найдет кто-нибудь из твоих храбрых львят, только сам Годрик Гриффиндор ведает, какой подвиг они могут себе придумать и чем все это закончится. Северус Снейп», — негодующе воскликнула МакГонагалл, со звоном ставя чашку на блюдце. Тон ее голоса был таким возмущенным, будто волшебница с трудом удерживалась от того, чтобы не назвать с ней понегодным мальчишкой. «Коллеги, коллеги», — пропищал Флитвик, размахивая руками, — «давайте не будем спорить. К тому же, тем, кто привел вы знаете кого в школу, был выпускник Когтеврана. Мы должны быть предельно внимательны со всеми». И как бы это сказать, он перешел на такой тихий шепот, что Джейн пришлось затаить дыхание, чтобы расслышать. «Только мне показалось, что все выглядело так, будто мисс Поттер тоже попала под действие заклятия Дамблдора, когда он попытался поймать. Вы знаете кого? Что?» — взревел Хагрид. «Тише!» — зашикали на него и МакГонагалл, и Флитвик. Они начали озираться по сторонам, так что Джейн тут же крепко закрыла глаза и не решилась открывать их снова. «Полагаю, это определенно не тот разговор, который стоит вести в больничном крыле», — предупреждающе заметил Снейп. Даже сквозь закрытые веки Джейн почувствовала, что он смотрит прямо на нее. «Ты что-то знаешь, Северус?» — уточнил Флитвик. «Не больше вашего, всего лишь констатирую очевидный факт», — недовольно ответил тот и вдруг резко проговорил. «Мисс Поттер, как я посмотрю, вы уже проснулись». Все абсолютно точно повернулись в ее сторону и просверлили выжидающими взглядами. «Мисс Поттер», — позвала ее МакГонагалл. Джейн еще пару секунд пыталась притворяться спящей, но все продолжали смотреть на нее, так что она приняла за лучшее просто открыть глаза. Все равно бы они больше не стали разговаривать о чем-нибудь интересном. «Где я?» — слабо спросила она, щурясь и делая вид, что еще ничего не понимает после сна. «Вы в больничном крыле, моя дорогая, а ваши очки лежат на тумбочке справа от вас», — успел заметить Флитвик, но договорить у него не получилось. «Джейн!» — воскликнул Хагрид, всплескивая руками. Он вскочил на ноги, тут же опрокинув свой табурет и весь столик вместе с чаем, печеньем и сервизом. «Хагрид!» — строго проговорила МакГонагалл, одним движением палочки возвращая все чайные принадлежности на свои места. Великан, однако, не обратил на это совершенно никакого внимания, глядя на Джейн и комкая платок скатерть. Прекратившиеся слезы хлынули с новой силой.